Похоронное трио. Все трое мы были очень разными людьми. Юра Березовский – наследственный виолончелист. Его отец многие годы был солистом госоркестра СССР. Другой Юра – Понизовкин, наш пианист. Происходил из семьи священнослужителей. Я же вообще случайно начал заниматься музыкой. В семье у нас, включая дедушек и бабушек, музыкантов никогда не было. Тем не менее, мы отлично ладили между собой. Нас объединяли, во-первых, юмор, присущий всем троим от природы. Во-вторых, учеба в классе Марии Вениаминовны Юдиной с его особенной атмосферой. Мария Вениаминовна относилась к нам замечательно. Давала полную свободу, в частности, в выборе репертуара. А нам, конечно, не терпелось играть Чайковского и Рахманинова, которые отнюдь не были юдинскими фаворитами. Надо отдать должное душевной широте нашего профессора. Занимаясь с нами, она забывала о своих антипатиях и сочувствовала нашему энтузиазму. Мы часто выступали в различных концертах. На старой выцветшей фотографии трио Рахманинова на сцене Московского дома ученых. Юра, пианист, с глазами устремленными ввысь. Он был романтиком и страстным скрябинистом. Другой Юра, две капли воды отец, с грифом у левого уха, наслаждающийся звуком своего инструмента. А я сам? С собственной персоной у меня в связи с этим фото связано особое воспоминание. Гардероб мой в те годы не отличался разнообразием, и для сцены у меня был единственно возможный вариант — коричневый костюм секонд-хенд, доставшийся мне во время войны из американской посылки. Покорили меня брюки с невиданной доселе застежкой молнии. В остальном все было не по росту. Брюки невероятно широки в поясе и коротковаты, а пиджак еле нализал. Но молния меня, и не только меня, настолько очаровала, что я готов был терпеть все неудобства. Брюки стягивал ремнем, чтобы не свалились, а на пиджаке время от времени перешивал пуговицы. Был я довольно тощим молодым человеком, но все же рос и начал раздаваться в плечах. На этом концерте приключился казус. Не выдержав многочисленных рахманиновских кульминаций, шов на правом рукаве лопнул. Обнажилась белая рубашка не первой свежести, и мне пришлось во время игры разворачиваться лицом к публике, чтобы скрыть не вполне приличную картину. Пианист, сидевший сзади, увидел нелепый белый клок на моей спине и начал тихо давиться от смеха. Второй, Юра, сидевший напротив, не понимал, что происходит, но тем не менее к нему присоединился. Как мы добрались до конца, уже не помню. Трио мы отдавали много времени, и наш репертуар расширялся: Шуберт, Шуман, Брамс, Мендельсон и полузапрещенный тогда Шостакович. Все попытки Марии Вениаминовны протащить последнего в программу классных вечеров терпели неудачу. В институте было достаточно блюстителей идеологических установок. Как обычно, помог случай. Юдина всегда была готова играть на прощальных церемониях, когда это касалось людей, к которым относилась с уважением. Никогда не забуду одной душераздирающей сцены. У контрабасиста Леопольда Андреева умерла мать. Отпевание было в их крошечной квартирке. По русскому обычаю, на столе посредине маленькой комнаты стоял гроб с открытой крышкой, а в углу старенькое пианино. Леопольд взял контрабас. Мария Вениаминовна села ему аккомпанировать в полутора метрах от открытого гроба. Когда спустя почти 50 лет я случайно увидел Андреева, все еще игравшего в оркестре Большого театра, и напомнил ему о том далеком дне, он не мог сдержать слез. Однажды Юдина должна была играть на панихиде по какому-то писателю, но заболела и была вынуждена отказаться. Даме, занимавшейся организацией подобных церемоний в домах писателей, художников, архитекторов и так далее, она посоветовала позвонить мне. Звонок дамы и стал днем рождения моего так называемого похоронного трио. И вот наше первое выступление в новом амплуа. Приходим в дом писателей на Поварской. Вдруг вспомнил, это были похороны Юрия Олеши, замечательного писателя с трагической судьбой. Приносим с собой целую кучу нот, в числе их и трио Шостаковича. Играть нужно начинать за час до начала панихиды и затем между прощальными речами друзей и официальных лиц. На сцене рояль, два пульта и стулья. Все готово, и мы можем начинать. Атмосфера для нас непривычная, но в большом зале, где происходит церемония, идеальная тишина. А что еще нужно музыкантам? Начинаем играть. Шуберт, Шуман, Чайковский и, наконец, Пассакалио из трио Шостаковича. На похоронах идеологии меньше интересовались, да и напечатанной программки нет. Играем с перерывами около 3 часов. Но поток прощающихся не иссякает. Наконец все кончилось, и в комнате за сценой нам вручают по конверту. Сумма для бедных студентов впечатляющая. Играли прекрасную музыку, в хорошем зале, да еще деньги заплатили. Уходим довольные. Наш дебют оказался настолько успешным, что дама из Москонцерта в течение последующих лет 3 звонила мне регулярно. Постепенно мы привыкли к специальной аудитории и уже мало обращали внимания на грустные аспекты наших выступлений. Были молоды, беспечны и находили в происходившем даже смешные моменты, хотя это и может показаться противоестественным. Особенно комично выглядело, невзирая на обстоятельства, когда министерский чин начинал по бумажке зачитывать речь и не мог правильно произнести имя покойного. Если хоронили какого-нибудь военачальника, подобных казусов можно было ожидать наверняка. Однажды полковник в отставке, описывая военные заслуги покойного, долго не мог выпутаться из какой-то запутанной фронтовой истории, в которую тот был замешан, и минут 5 плел нечто невнятное о зеленых и красных беретах. Мы во время подобных речей оставались на сцене, и Березовский с непроницаемым видом комментировал сквозь зубы ситуацию весьма циничным образом. Пытались сохранить приличествующее моменту выражения лица, но это удавалось с трудом. Уже не помню всех почтенных людей, которых мы сопроводили в мир иной. Думаю, их хватило бы на средних размеров кладбище. Кончилась наша похоронная эпопея в один прекрасный момент, самым печальным, более того, скандальным образом. В доме медицинских работников хоронили профессора со многими почетными титулами, академика Предтеченского. Умер он в очень преклонном возрасте, за 90. Как обычно, мы прибыли за час с лишним до начала панихиды. Размещаемся на крошечной сцене и начинаем играть. Временами выходим выкурить сигарету в комнате за сценой. Через нее в зал проходит множество людей, пришедших проститься с покойным. Очень много бывших коллег, один старше другого. Когда мимо нас проходит уже совсем древний старичок с палкой, Юра Березовский задумчиво произносит: «Ну вот, не терпится. Пришел в очередь становиться». Стыдно признаться, но у нас началась легкая истерика. Как всегда, в самое неподходящее время. Невозмутимость Березовского травмирует остальных еще сильнее, и мы начинаем задыхаться от смеха. Наша дама подозрительно косится и предлагает продолжить играть. Выходим на сцену, но все героические попытки сосредоточиться тщетны. От судорожного смеха из глаз текут слезы. Опущу занавес жалости над этой ужасающей, безобразной сценой. Больше нас никогда не приглашали. Похоронное трио бесславно скончалось. Пути наши вскоре разошлись. Березовский поступил в госоркестр, а Юра Понизовкин стал преподавать фортепиано в институте имени Гнисиных. Спустя примерно 50 лет, зимой 2002 года, я приехал в Москву дирижировать госоркестром, уже России, а не СССР. Направляясь на первую репетицию в Большой зал консерватории, прохожу мимо Гнесинки. На углу Поварской и улицы Палеашвили вижу траурное объявление о смерти профессора Ю.М. Понизовкина. Перед репетицией пытаюсь представить, кого из своих прежних друзей и коллег есть еще шанс увидеть на сцене. Двоих-троих я все же обнаружил за пультами, но Березовского среди них не было. У меня не хватило решимости спросить о его судьбе. Ростислав Дубинский в классе Юдиной работал иллюстратором, человеком, подыгрывающим студентам в камерном ансамбле. В другой стране он был бы профессором консерватории. Это чудовищный парадокс советской действительности, но он показывает, насколько высокого уровня образования студенты могли получить. Дубинский, тогда уже первый скрипач в квартете Бородина, замечательный музыкант. Почему он там работал иллюстратором, получая гроши? Берлинский же, как и я, кого-то заменял. Его Ростик попросил на том концерте сыграть. И мне довелось оказаться в совершенно потрясающем окружении. К счастью для меня, это не была случайность, которая тут же закончилась. Это было началом тесного и долгого общения, прежде всего с Дубинским. Мы тогда с ним встретились вдвоем, и он меня научил, насколько это возможно за короткий срок, тому, что нужно играть в квинтете Шостаковича. В последующие дни, когда мы репетировали, Мария Вениаминовна почти не появлялась. А если и да, то просто присутствовала. У нее в классе это случалось довольно часто. Она приходила, но отстранялась от активной роли. Хотя уже само ее присутствие оказывало чрезвычайно серьезное влияние. Впрочем, когда там сидели такие мастера, как Дубинский и Берлинский, ей было просто нечего делать. Мы сыграли квинтет Шостаковича. Мне у нее в классе, конечно, очень понравилось. У нас быстро завязались довольно теплые отношения. А потом, в течение 4-5 лет, я там дневал и ночевал. Переиграл колоссальное количество музыки. Многое с Марией Вениаминовной вместе. Невозможно оценить, насколько важным для меня был этот опыт, какую огромную роль он сыграл. Из самых незабываемых вещей, которые мы вместе играли, могу назвать два трио Шуберта. С Марией Вениаминовной их играть далеко не шутка. С нами играла одна очень хорошая виолончелистка, которая закончила уже тогда институт и тоже была иллюстратором. Верочка Бирина. Еще я с Марией Вениаминовной играл как первый скрипач в ансамбле квинтет Танеева. Совершенно особое воспоминание. Я, конечно, слышал эту вещь в записи Юдиной с квартетом Бетховена, в концертах тоже слышал, Но когда ты с ней играл сам, это было еще более впечатляюще. Она очень любила вообще Танеева. И когда играла его квинтет, то струнные оказывались в роли жителей Шри-Ланка, которых накрыло цунами. Можно было только как-то барахтаться и за что-то цепляться, чтобы выплыть. Когда Мария Вениаминовна была в настроении и в финале квинтета Танеева раскручивала всю свою потрясающую интеллектуальную и духовную массу, казалось, что рояль начинает просто двигаться куда-то. Для всех нас это было огромным потрясением. Играли мы и квинтет Шуберта «Форель», и квинтет Шостаковича с Марией Вениаминовной вместе. Однажды случилась необыкновенная для нас всех ситуация, когда она попросила Шостаковича прийти на репетицию. Мы, разумеется, трепетали, но я убедился тогда в том, в чем убеждался потом и лично, и опосредованно. То, что говорят композиторы, особенно Стравинский, будто в нотах все написано, и никаких отклонений быть не должно. Это все сказки. У Стравинского в его записях есть масса отклонений от своих же указаний, в том же Аполлоне Мусагете. А Шостаковича и говорить не приходится. Помню, что фугу из квинтета мы играли раза в полтора медленнее, чем указано в нотах. Причем не сговариваясь, и достаточно убежденно. Юдина, видимо, так чувствовала, и все это нам передалось. Сыграв фугу, мы застыли в ожидании реакции. Как будет реагировать композитор, когда ему его сочинения играют с отклонениями? Юдина его позвала. Он подошел со свойственными ему движениями неловкими, а, как он говорил, вы, наверное, слышали. И она его спросила, не считает ли он, что мы отошли в сторону, а он забормотал, да-да, вот именно так, именно это я и имел в виду. Мое так называемое похоронное трио, собственно говоря, родилось в классе Марии Вениаминовны. Как вы знаете, она всегда была готова играть на любых церемониях, похороны, юбилеи, чаще все же похороны. И поскольку там не было цензуры, то мы регулярно играли на похоронах тоже трио Шостаковича, Шуберта тоже. Что-то и более современное играли. А затем сложилось так, что в ее классе я стал персоной как бы привилегированной. Опубликовано письмо Марии Вениаминовны к Елене Фабиановне Гнесиной. А тема его следующая. Когда в 1955 году я должен был заканчивать институт, то мне грозило, вероятнее всего, распределение в Бобруйск или Крыжополь. А Мария Вениаминовна очень хотела, чтобы я остался в ее классе как ассистент. В это время там ассистентом был Понизовкин, которого Гнесина чрезвычайно поддерживала. И Мария Вениаминовна писала, что у нее в классе есть такой-то, необыкновенный, и что таких людей в институте надо задерживать и не отдавать куда-то, и она просит воздействовать и, может быть, даже сделать его ассистентом, потому что у Понизовкина, которого она любит и уважает, есть еще путь к преподаванию, а у такого-то нет. Вот в этом духе. Так что она ко мне действительно относилась замечательно. И уже после этого я сыграл в ее классе огромное количество самой разной музыки. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы себя превозносить. Но постепенно она стала ко мне испытывать такое стопроцентное музыкальное доверие, что давало полную свободу. Если я у нее на уроке что-то репетировал с ансамблем, просто сидела и слушала. Иногда говорила пару слов. А когда мы занимались в институте по вечерам, и в половине одиннадцатого нас начинали выгонять, она оставалась с нами, и при ней выгнать не решались. И мы без конца играли, а потом она всем раздавала небольшую сумму на такси. Вот какие своеобразные это были отношения. Мария Вениаминовна не учила в прямом смысле слова. Иногда просто предлагала, «Лёва, давайте поиграем сонаты Баха». Она уже тогда была открыта и восприимчива к грядущим новым влияниям. Например, брала пергамент, подкладывала его между молоточками и струнами. Получался эффект, если не клавесина, то молоточкового фортепиано. Мы играли. Потом наступал вечер. Ей было пора ехать на соломенную сторожку. Ее ждали две кошки — Кисан и Нелли. Знакомая меня с ними, она объясняла. «Видите ли, какая ситуация? Кисан — ее сын и в то же время ее муж». Ездила она всегда на такси, даже если на хлеб оставались копейки. В общественном транспорте Марию Вениаминовну я никогда не видел. Мы останавливались. Она шла в лавку и покупала прекрасное мясо для кошек. Приезжали к ней. Она первым делом нарезала мясо, расстилала бумагу на рояле, и они там ели мясо. А вокруг лежали партитуры. Тогда я впервые увидел ноты Булеза, Кшенека. Для меня это было нечто за семью печатями, горизонты, о которых я понятия не имел. Современную музыку услышать было негде, а у Юдиной и Берг, и Шенберг, и Ноно. Наше общение началось в 1950-1951 году. Это были тяжелые, страшные годы. Она мне уже тогда показывала письма, полученные от Ноно, от Штокхаузена, от Шерхена, от тех, чьи имена нельзя было произносить. Это создавало совершенно особую атмосферу. У меня сохранилась целая пачка писем от Марии Вениаминовны. Их интересно не только читать, но и просто смотреть. У нее же очень специфический почерк. Она всегда была в движении. Непрерывно массу всего делала, хотя и несколько хаотически. У нее была тогда секретарша, Серафима Александровна. Ее всегда окружала масса людей. Одним она помогала, другие помогали ей. У нее же был жених когда-то. Он погиб в горах, и еще была жива его мать. Юдина ее опекала. Бесконечные заботы, нехватка денег, занять, отдать, священники, друзья, пастернаки, фаворские. Это было, конечно, безумно интересно, и приобщала тебя к совершенно другому миру. Регулярно проходили классные вечера Юдиной с интереснейшими программами. Публика приходила потрясающе. Фаворский был постоянным посетителем. У него есть даже гравюра «Квинтет Шостаковича. Класс Юдиной». После некоторого перерыва она вновь начала активно играть, довольно много ездила. Концерты были, конечно, замечательные, хотя и с колоссальными перепадами. Иногда она сразу начинала так колотить по клавишам, что все друзья прятались за спинками стульев от ужаса. Что же будет дальше? Было такое ощущение, что сначала ей нужно все кругом разбить, а потом она успокаивалась, погружалась в музыку, и когда начиналась, например, ариетта из последней сонаты Бетховена, то появлялось что-то, чего не было даже и у Рихтера, совершенно уникальное и неповторимое. С оркестром я ее довольно мало слышал, это было уже редкостью. Потом, когда я связался с Московским камерным оркестром, мы стали немножко отдаляться друг от друга. Я не был в институте. Она меня постоянно звала играть, и я хотел, но не получалось. Мы все же встречались время от времени. Была одна замечательная встреча у нее дома. Тогда Мария Вениаминовна жила у Киевского вокзала. Хотя я помню еще ее крошечную квартирку на Беговой улице. Это потом уже она снимала мансарду на соломенной сторожке. Там была очень специальная атмосфера. Кошки, партитуры, письма от Булеза, бесконечные планы концертов, письма по поводу репетиций, она всегда очень бурно организовывала что-то. Так вот, однажды был в Москве с концертами израильский скрипач Иври Гитлис. Замечательный, в чем-то даже гениальный. Хотя совершенно сумасшедший и иногда игравший чудовищно. В его исполнении я впервые слышал концерт Берга. Это и одно из первых исполнений в Москве было. Мария Вениаминовна, конечно, там присутствовала. Все так называемые авангардисты тогдашние тоже. И в результате она пригласила к себе на Киевскую Гитлиса и еще несколько человек. Кроме нее и Гитлиса были Эдик Денисов, вдова Прокофьева, не Мира Мендельсона, а Лина Ивановна, которую мы за глаза называли Мандалина Ивановна, и кто-то еще. Это было весной или летом, было тепло. С Гитлисом мы встречались и позже, уже совсем в других обстоятельствах.